Глава 90. Полтора часа спустя Грейс уже застегивал на Гарри Фреймене ремень безопасности. Они сидели в служебном форде Мондео, взятом с Брэнсоном сегодня в полицейском гараже. От крошки медиума с конским хвостом и козлиной бородкой, как всегда одетого в халат широкие штаны, пахло маслом пачули. На коленях у него лежала карта Нью-Хейвена, а в правой руке он держал подвешенное на суровой нитке металлическое кольцо. Грейс, уставший от бесконечных шпилек, решил не впутывать в это дело Брэнсона. Кроме того, он знал, что посторонние мешают Гарри Фрейму сосредоточиться. — Ты принес мне то, о чем я просил? — осведомился Гарри Фрейм, когда Грейс уселся за руль. Грейс достал из кармана коробочку и передал ее медиуму. Фрейм извлек оттуда пару золотых запонок. — Вот это уж точно принадлежит Майклу Харрисону, — заверил он медиума. — По дороге я захватил их из его квартиры. — Отлично. Вдоль берега от дома Гарри Фрейма в Писхейвене до Нью-Хейвена было совсем недалеко. Пока они ехали мимо казавшейся бесконечной линии магазинов и забегаловок, Гарри Фрейм сжимал запонки в кулаке. — Ты сказал Нью-Хейвен? — Да, там произошла авария с участием интересующей нас машины. Кроме того, в Нью-Хейвене засекли сигнал мобильника Майкла Харрисона. Давай съездим туда, вдруг тебе удастся что-то найти. Как насчет такого плана? — Я уже что-то чувствую, — пропищал медиум. — Мы близко, совсем близко. Следуя его указаниям, Грей сбросил скорость. Следы шин на асфальте, бензиновое пятно и несколько сверкающих осколков стекла, место, где Мерседес попал в аварию. Справа начинался жилой квартал, сплошная стена аккуратных коттеджей с крохотными садиками. Свернув на обочину, Грей затормозил. — Это здесь, — пояснил он. — Сегодня утром тут произошла авария. Гарри Фрейм, держа запонки в левой руке, начал раскачивать маятник над картой. С каждой секундой дыхание медиума углублялось. Вдруг он крепко зажмурился и, чуть помедлив, сказал: — Медленно поезжай вперед, Рой. Вперед! Прямо вперед! Грейс не стал тратить время на расспросы. — Мы приближаемся, — пискнул Фрейм. — Явно приближаемся. Скоро будет поворот налево. Возможно, нам даже не дорога, а дорожка. Метров через 100 они впрямь увидели дорожку, ведущую налево, когда давным-давно ее заасфальтировали. Но сейчас покрытие пришло в полную негодность. Она петляла по склону холма, заросшего сорняками и мелкими кустиками. Трудно было поверить, по крайней мере, глядя вверх с подножия, что дорогой этой в последнее время хоть кто-нибудь пользовался. — Рой, сворачивай налево! Грейс посмотрел на медиума. Вот он притворяется, на самом деле подглядывает сквозь неплотно закрытые веки. Но если Гарри куда-то и смотрел, то только вниз, себе на колени. Грейс свернул на дорожку, проехал еще четверть мили. На вершине холма стоял приземистый уродливый домик, рассчитанный на 2 семьи. Единственным его преимуществом можно было бы считать, что отсюда открывается прекрасный вид на весь Нью-Хейвен и часть гавани. — Я вижу дом, стоящий на отшибе. Майкл Харрисон там! — почти взвизгнул, трепещущий от возбуждения Фрейм. Грейс подъехал ко входу. Маятник описывал круг за кругом, а Гарри Фрейм, по-прежнему сидевшись плотно, закрытыми глазами, дрожал, как на электрическом стуле. — Здесь! Здесь! — не размыкая век, ответил Гарри Фрейм. Оставив его в машине, Грейс подошел к воротам и окинул неодобрительным взглядом густой бурьян, захвативший всю лужайку перед домом, так что от клумб не осталось следа. Да и сам он, построенный в годах в 30-х, начале 50-х, выглядел каким-то уж странно кособоким. Пройдя по потрескавшимся плиткам дорожки, между которыми то тут, то там пробивались упорные сорняки, Рой позвонил в столь же пострадавший от времени пластмассовый дверной звонок. Послышался громкий трезвон, но никто и не подумал открывать. Он позвонил еще раз, опять тишина. Рой обошел вокруг дома, заглядывая в окна. Внутри царила та же мерзость запустения. Мебель, как и кухонная утварь, 20-30-летней давности. Внезапно Грейс, к своему огромному удивлению, заметил на кухонном столе пачку свежих газет. Он посмотрел на часы. Начало 7 вечера. Необходимо получить ордер на обыск. Но на это уйдет еще 2 часа, а вероятность то, что он застанет Майкла Харрисона живым, уменьшается с каждой минуты. Можно ли всецело полагаться на утверждение Гарри Фрейма? В прошлом медиум не раз оказывался прав, но почти столь же часто и ошибался. Черт бы их всех побрал! Что скажет Элисон Воспер, узнав, что он вломился в дом без ордера? Нужно было срочно принять решение. Время работает против Майкла Харрисона. Отыскав в саду обломок кирпича, Рой разбил кухонное окно и, обернув руку носовым платком, вынул торчащие из рамы осколки. Затем он отодвинул шпингалет, открыл окно и влез в дом. — Эй, есть кто живой? Мрачная, неприятная обстановка. Кухня чистая, но кроме стопки вчерашних газет ничто не указывало на то, что тут кто-то жил. Грейс прошелся по первому этажу. Обшарпанные грязные гостиные с парой пейзажей на стенах, на ковре полосы, будто тот недавно двигал диван. Рой перешел в мрачную столовую, оклеенную обоями с набивным рисунком. Здесь стоял дубовый стол и 4 стула. Рядом в маленьком туалете на стене висела вышивка «Боже, благослови этот дом!» Наверху тоже мрачная безлика. Во всех 3 спальнях железные кровати с матрасами, пожелтевшие подушки, ванная и газовая колонка и ржавый умывальник. В самой маленькой комнате над кроватью Грейс заметил люк, ведущий на чердак. Осторожно поставив стул на матрас, Грейс залез на него, отодвинул засов и заглянул в темноту. К его удивлению, там оказался выключатель, но и там не нашлось ничего интересного. Лишь старая канистра для воды, выбивалка для ковров и скатанный в рулон коврик. Он обследовал шкафы. Наверху лежали белье и полотенце. Внизу на кухне хранились запасы самого необходимого — кофе, чай, несколько банок консервов. Вполне возможно, обитатели покинули дом 1 или 2 года назад. Никаких следов Майкла Харрисона. Он оглядел высокий буфет, проверяя, нет ли там хода в подвал. Хотя и помнил, что в домах, построенных после викторианской эпохи, таковых, как правило, не бывает. Надо выяснить, кому принадлежит дом и когда здесь кто-либо жил. Может, хозяева умерли, и дом перешел в распоряжение судебных исполнителей? Если сюда время от времени наведывается уборщица? Уборщица, просматривающая выпуски всех центральных газет? Грейс вернулся во двор и снова пошел вокруг дома. С торца стояли 2 мусорных бака. Он поднял крышку первого и сразу понял — есть. В баке валялись яичная скорлупа, использованные чайные пакетики, пустой пакет из-под снятого молока, годного к использованию до сегодняшнего дня, коробка от лазаньи из магазина «Маркс энд Спенсер», и, судя по маркировке, крайний срок ее употребления еще не истек. Грейс снова направился ко входу. «Думай! Думай! Почему дом кажется таким странным?» И вдруг его осенило. Справа от парадной двери, там, где кто-то вставил уродливое пластиковое окно, судя по всему, был некогда встроенный гараж. Сейчас Рой это явственно видел. Кирпичи здесь слегка отличались по цвету от кладки самого дома. Но потом встроенный гараж кто-то переделал в гостиную. В голове всплыла картинка из детства. Папа возится с инструментами. Ему нравилось самостоятельно чинить машину, менять масло, подкачивать покрышки. Владельцев авторемонтных мастерских папа назвал бандитами. У них в гараже была смотровая яма, где маленький Рой провел немало счастливых часов, помогая отцу чинить целую вереницу фордов. Отец всегда покупал машины только этой марки. Мальчик вечно ходил перемазанный маслом и копотью. Не говоря уж о том, что в яме попадались и пауки, стало быть, на одежде хватало и паутины. Меж тем в ковре на гостиной видны полосы, как будто бы диван недавно двигали. Повинуясь только внутреннему голосу, детектив направился прямиком в гостиную, а там придвинул кофейный столик к стене и протащил диван по ковру, точно по следам полос. Заметив, что один угол ковра слегка приподнят, Он встал на колени, потянул, и ковер легко отошел от пола. Слишком легко. Но вместо пыли и перьев под ним было толстое покрытие, вовсе не похожее на то, как обычно кладут под ковры. Рой прекрасно знал, что это такое звукоизолирующий материал. Грейс охватило волнение. Он с силой потянул на себя толстую серую материю. Под ней оказалась широкая доска, он подковырнул ее с краев. Не без труда, так как она плотно входила в пазы, и, приподняв, отодвинул в сторону. И тотчас в ноздри ударила жуткая вонь. Нестерпимый смрад немытого тела, мочи и экскрементов. Сдерживая дыхание, заранее опасаясь наихудшего, Грейс посмотрел вниз, в бывшую смотровую гаражную яму, и увидел на дне темный силуэт человека, связанного по рукам и ногам. Его рот был залеплен пластырем. Сначала Рой решил, что перед ним труп, и вдруг человек испуганно заморгал. — О, Господи! Жив! — Грейс был готов заплясать от радости. — Майкл Харрисон! — сдавленно промычал пленник. — Суперинтендант Грейс, полиция Сосекса! — представился Рой, прыгая в яму. Теперь он не обращал внимания на запах. Главное — понять, в каком состоянии молодой человек. Опустившись на колени, он осторожно отлепил стягивавший рот пластырь. — Вы Майкл Харрисон? — Да, — прохрипел тот. — Воды, пожалуйста. Грейс мягко погладил его руку. — Сейчас принесу и вытащу вас отсюда. Все будет хорошо. Выбравшись из ямы, Рой поспешил в кухню. Он откручивал кран, одновременно вызывая по рации скорую. Потом вернулся к Майклу с кувшином воды. Он поднес край посудины к губам Майкла, и тот осушил ее одним большим жадным глотком. На подбородок пролилось всего несколько капель. Едва Рой забрал кувшин, Майкл, впившись в него взглядом, нетерпеливо выпалил. — Как? Эшли! Грейс, с изумлением воззрившись на спасенного им человека, на мгновение растерялся. — Ей ничего больше не грозит, — наконец уклончиво ответил он. — Слава богу! Грейс вновь стиснул его руку. — Хотите еще попить? — Майкл кивнул. — Сейчас принесу воды, а потом развяжу вас. — Слава богу, ей ничего не грозит! — слабым дрожащим голосом повторил Майкл. — Только о ней я все время и думал. Я... Грейс поспешил вылезти из ямы. Быстрым шагом возвращаясь на кухню, он подумал, что скоро ему придется рассказать Майклу обо всем, но сейчас явно неподходящее время и место. Кроме того, он не знал, с чего начать. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Август 2007 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.